Глава 11. Пока все дружно уплетали за обе щеки приготовленную лысым мужчиной яичницу, я, мило улыбаясь, мысленно кричала: «Трибунал! Ангел привез меня в логово агентов трибунала!» Хуже того, как оказалось, он сам был таким же агентом. Внутри все сжималось от страха, и в голове билась лишь одна мысль – бежать. Но как это сделать незаметно, когда на тебя смотрят 4 пары внимательных глаз? Один только намек на мою темную ведьмовскую сторону, и меня сожгут на костре. Ну, или как они там расправляются с черными ведьмами? Итог один – неминуемая смерть. В такой обстановке даже кусок в горло не лез, хотя до этого я была готова проглотить даже слона. «Не зевай по сторонам», – шепотом обратилась ко мне сидевшая рядом Искра. «Хлопнуть ресницами не успеешь, как эти троглодиты все съедят». «Да я не особо голодная», – выдавила из себя улыбку, при виде которой девушка нахмурила лобик. «Ангел, как позавтракаете? Есении нужно поспать, что-то она чересчур бледная». Сидящий с другой стороны волк взял меня за подбородок и повернул к себе. «Лисичка, тебя что-то беспокоит?» Его грубоватый голос, как это ни странно, принес мне некое успокоение. Словно одеялом теплым укрыл и подтолкнул с двух сторон. Я проглотила застрявший в горле ком и улыбнулась. «Нет, просто устала, наверное. Закончим с завтраком и посплю немного». Обозначившаяся между его бровей морщинка никуда не делась. «Да пей хотя бы сок, ты уже долгое время ничего не ела». Поставив рядом со мной стакан с апельсиновым соком, он вернулся к разговору с блондином, который оказался тем самым Никитой, что ранее по телефону совершил над нами ритуал единения душ. «Думал, нам придется вас ждать. Мы заметили скопление непонятных личностей в районе перевалочного пункта и решили переждать. Тебя предупредить не могли, связи же никакой, но знали, что выпутаешься». Мужчина пожал плечами с таким видом, будто для Цанева в порядке вещей встревать в подобные неприятности. И подозреваю, что так и было. «Там засела черная ведьма!» Я невольно вздрогнула, но слава богам, никто этого не заметил. «Нужно будет не забыть вернуться, когда все закончится, и разобраться с ней!» «Поставлю галочку в своем ежедневнике!» Никита откинулся на спинку стула и, согнув ногу в колени, положил ее на другую. «Может, расскажешь нам, что произошло и почему ты, бросив дело, пустился в бега?» Оборотень испуганным совершенно не выглядел, а вот у меня от хриплого голоса мужчины, которого все тут звали Радко, сердце в пятки ушло. «Шкура похитил дочь Есении!» Сидящая рядом Искра громко ахнула, прижав ладони к щекам. «Она пришла ко мне просить о помощи!» «А отказать ты, конечно, не мог!» «Радко!» Возмутилась шатенка, грозно стукнув кулачком по столу. «Прекрати сейчас же!» «Мог, но не захотел». Ангел ощерился, сверкнули белые клыки. «Сегодня я разработаю план по ее вызволению и отправлюсь на дело. Ваша задача – присмотреть за Есенией». Тут встрепенулись все, и я в том числе. «Я иду с тобой», – схватила его за руку, привлекая внимание. «Придумал, тоже мне волк-одиночка», – возмутилась Искра, бросив на него косой взгляд. «Так мы тебя и отпустили, ага». Это был уже Никита. «Потребуется оружие, тут его нет». Как всегда по делу, вставил свои 5 златых Радко. «Съездим, закупимся и тогда уже вернемся к плану». «Мы с вами», – загорелась Искра, чуть ли не подскакивая на месте. Полагаю, девушку брали не на все операции, и даже намек на участие подпитывал ее бешеной энергией. «Нет». Как-то чересчур резко рыкнул Никита, но тут же снова расслабился и весело улыбнулся. «Мы не можем оставить Есению одну в большом доме. Ты останешься с ней». «Ну вот, как всегда, самое интересное мальчикам, а мы стой на кухне у плиты». «Кстати, отличная идея, я бы вечером от хорошего бифштекса не отказался». Снова поддел он ее и, услышав тихие проклятия, посыпавшиеся на его голову, громко рассмеялся. «Тебе должно тут понравиться, лисенок», – шепнул мне на ушко ангел, гладя под столом мою коленку. Закончив разговор с парнями, ангел поднялся вверх по лестнице и устремился к той комнате, которую Искра полчаса назад выделила Сене. Застыв перед закрытой дверью, он прислушался. Тишина. Будто внутри и нет никого, но он-то знал, что она там. Чувствовал это внутри себя так же хорошо, как и охватившую ее панику. Стоило ему упомянуть о том, на кого работает он сам и его команда. Что-то тут было нечисто, и нужно обязательно выяснить причины ее страха. Но сейчас стояла задача посущественнее – вызволить из лап Шкурова ее дочь. Рядом с Евой Есения расслабится, и тогда вытянуть из нее любую информацию будет делом 5 минут. А потом можно будет разобраться и с собственными чувствами, которые рядом с этой малышкой искрили фейерверком, а внутренний зверь вставал на задние лапы и рычал: «Моя!». Ритуал должен был на некоторое время передать ей защитные чары, а вместо этого еще крепче привязал их друг к другу, наделив его способностью чувствовать каждую ее эмоцию. Это было бы невозможно, не будь она его. Об этом он тоже подумает после того, как вернет ей дочь. Ангел толкнул дверь, которая, как оказалось, была не заперта, и вошел внутрь. Пусто. Кровать была расправлена, и на ней лежали черные джинсы и белый топ. Вещами, скорее всего, поделилась Искра, которая была похожей с ведьмочкой комплекции. Она не привыкла к женскому обществу и теперь бегала хвостиком вокруг его лисички, желая с ней подружиться. Сене девушка тоже понравилась, и если они поладят, будет неплохо. Дверь в ванную комнату была приоткрыта. Ангел подошел ближе и, не входя, заглянул внутрь, не решаясь пугать девочку. От увиденного зрелища у него перехватило дыхание, а вмиг напрягшемуся члену стало тесно в брюках. Заколов непослушные волосы на макушке и выгнув изящную спинку, Есения, закрыв глаза, лежала в теплой воде и мягкой пене, положив одну из своих стройных ножек на бортик. Ее груди, подобные двум островкам, раскачивались на поверхности и гипнотизировали волка. С огромным усилием, подавив громкий рык, ангел подошел ближе и встал рядом с ней на колени. Девушка даже не пошевелилась, так как находилась еще в полудреме. Ошеломленный, обрушившимся на него, как лавина, сумасшедшим желанием, оборотень боялся потревожить покой малышки. Ему ничего так не хотелось, как выхватить ее из ванны, прижать к стене, вклиниться между ее ножек и войти в ее жаркое лоно. Он обязательно воплотит эту фантазию в жизнь и услышит ее страстные крики, но не сейчас. Его женщина не сможет получить удовольствие в то время, как ее дочь в руках преступника, который уже несколько лет находится в разработке трибунала, а значит, сначала дело, потом развлечение. Зверь внутри довольно заурчал. Будто прочитав его мысли, Сеня открыла глаза и громко ахнула, прижав одну ладонь к груди, а вторую к пухлым алым губам. «Что ты здесь делаешь?» Вроде бы ничего еще не произошло, но дыхание обоих участилось. «Решил, вдруг тебе нужна помощь? Спинку потереть или еще что-то?» Его красивые губы изогнулись в наглой усмешке. Сеня вытащила со дна мочалку и, кинув ею в волка, подобрала под себя ноги и прижалась к краю ванны. Рассмеявшись над ее детской выходкой, ангел выпросил вперед руку, схватил ее под водой за талию и притянул к себе. «Нарываешься на неприятности, лисенок!» «Я тебя сюда не звала. Уходи!» Еле слышный, испуганный шепот совсем не вязался с ее словами. Облизнув нижнюю губу, девушка шумно сглотнула. «Уйду, но сначала поцелуй. На удачу!» Ангел рванул на себя мокренькую ведьмочку и впился в сладкие губы жадным поцелуем. «Маленькая, в его объятиях. Нет ничего естественнее и правильнее. Она будто родилась для него, ходячее искушение с невинным взглядом». Не давая ей прийти в себя, оборотень поцеловал ее со всей страстью, властно раздвигая языком ее губы и проникая в рот. Издав чуть слышный всхлип, Сеня обхватила его за шею и ответила на поцелуй, вкладывая в него всю силу своего желания. Его футболка в считанные секунды стала такой же мокрой, как и она. «Ангел, черт возьми, сколько тебя ждать!» — раздался на весь дом громкий рык Радка. Испуганная девушка отпрянула от волка, а он, поклявшись себе, что, вернувшись, наверстает упущенное, не стал ее удерживать. «Искра будет в доме. Если что-то понадобится, дай ей знать. Я скоро вернусь, лисенок. Не скучай!» Подмигнул и, поднявшись на ноги, направился к выходу. Пока девушка, подрагивая от внезапно охватившего все тело холода, провожала его глазами.